и достигает на этом пути относительных успехов в экономическом росте, то социализм открывает перед научно-технической революцией гораздо более широкие перспективы, как в смысле динамики, так и в смысле интенсивности развития. Ибо само нелимитированное, свободное, всестороннее развитие людей все более явно становится необходимым условием, предпосылкой, главенствующим фактором нелимитированного развития научно-технической революции. Если капиталистическое общество основывается на принципе опережающего роста материального богатства по отношению к богатству человеческого развития, что приводит в конце концов к противоречию между прогрессом науки и техники и регрессом, разрушением личности, между цивилизацией и культурой, то социализм впервые в истории человечества начинает осуществлять принцип постоянного опережения всеобщего развития людей по сравнению со всей сферой их творений. Он делает самоцелью целостность и безграничность развития личности, то есть развитие всех человеческих сил как таковых, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 1, страница 476. Излюбленный прием буржуазной пропаганды – обвинение в утопизме марксистского представления о человеке будущего как всесторонне развитой, гармоничной, самоценной личности, для которой труд является первейшей жизненной потребностью и источником творческого наслаждения. Буржуазный образ жизни – действительно не позволяет выйти за рамки традиционно библейского отношения к труду, как к проклятию, и человеку как к простому средству для достижения внешних целей. И гуманистическая альтернатива такому отношению воспринимается буржуазными идеологами в лучшем случае в качестве кантовского этического идеала, вдохновляющего, облагораживающего, но реально недостижимого. Однако ныне мы особенно ясно видим, что марксистский идеал человека соответствует не только социально-политическим тенденциям развития человеческой цивилизации, идущей к социализму и коммунизму, но также и тенденциям научно-технической революции. В ходе ее развертывания в странах мировой социалистической системы облик человека будущего начинает принимать те уже вполне зримые черты, на которые обратил внимание Маркс в подготовительных рукописях к «Капиталу». Так, автоматизация производства позволяет в перспективе преобразовать весь труд в материальном производстве в деятельность по преимуществу содержательную, поисковую, творческую, и тем самым приблизить ее к творчеству в собственном смысле слова, превратить в процесс самоосуществления индивида, развертывания его сущностных сил. Маркс, Энгельс, сочинение, том 46, часть 2, страница 110. К тому же социализм идет к снятию отчужденного характера труда и в другом отношении, а именно превращает его в процесс самодеятельности и самополагания цели, иначе говоря, в свободный труд на общество и на себя, диктуемый не внешним принуждением, а внутренней потребностью к самореализации, в труд, результатами которого распоряжаются сами производители. Они уже управляют и процессом обмена веществ между обществом и природой, и регулируют социальные отношения. По мысли Маркса, труд в материальном производстве может обрести черты творчества и стать средством самоосуществления индивида лишь тем путем, что, первое, дан его общественный характер, и второе, что этот труд имеет научный характер, что он вместе с тем